талант и труд. Как часто мы произносим слово «талант», не задумываясь по-настоящему над глубоким значением этого слова. В самом деле, в чем состоит, в чем выражается талант художника? Одни скажут в способности рисовать, верно улавливая внешнее сходство людей и предметов. Другие прибавят к этому природный дар различать недоступные обычному глазу оттенки красок. Что ж, и первое, и второе в какой-то степени верно. Но все же речь тут идет, на мой взгляд, лишь о второстепенных признаках, о том, что скорее можно было бы назвать одаренностью. Что же касается таланта, то я не встречал более сжатого и вместе с тем глубокого определения, чем то, какое дает этому понятию герой одного из романов братьев Гонкур, художник Шассаньоль. Примечание. Братья Гонкур, Эдмон и Жюль, французские писатели XIX века. Речь идет о романе «Манет Соломон». «Талант, — говорит он, — это способность к новизне, способность вложить то, что ты делаешь, немного того рисунка, который ты схватишь и уловишь сам в нынешних линиях жизни. Достаточно пройти по залам любого музея, чтобы убедиться в справедливости этих слов». История живописи насчитывает многие тысячи произведений и многие сотни имен. Но над этой горной грядой возвышаются, подобно вершинам, лишь те, кому дано было сказать новое слово, новое и свое. Те, кому дано уловить и запечатлеть черты и дух своего времени. Серов принадлежал к талантам такого рода. Портретная галерея, которую он создал, рисует облик современной ему России с такой проникновенностью, что кажется, если бы искусство той эпохи не оставило ничего, ни романов, ни повестей, ни воспоминаний, то по одним серовским портретам возможно было бы разгадать душу времени, уловить его беспокойный пульс. Серов писал адвокатов, купцов, банкиров, светских красавиц, аристократов, ученых, членов царской фамилии, артистов, писателей, композиторов. Он был, если можно так выразиться, портретистом верхнего слоя русского общества. Но как разнороден этот слой! Взгляните на портрет обер-прокурора Победоносова. С какой разящей правдивостью разоблачен этот утонченный иезуит! Какой жестокий и холодный взгляд кроется за золотыми очками, за всей мнимо благородной внешностью этого человека, простершего над Россией свои совиные крыла. И какой внутренней свободой, духовной раскованностью дышат написанные в те же годы портреты Горького, Шаляпина, Станиславского. Россия конца века и кануна революции глядит на нас глазами тяжко вросшего в землю промышленника Морозова, высоколобого поэта Бальмонта. Глазами разряжена в меха и шелка княгини Орловой. Глазами Марии Николаевны Ермоловой. Трибуна свободы, любимицы молодежи. Сановный князь Голицын, надменно покручивающий ус. Седобородый председатель Первой Государственной Думы Муромцев, откинувший голову в порыве либерального красноречия. Самоуверенный денежный туз Гиршман. Римский Корсаков, весь ушедший в мир нарождающихся звуков. Писатель Николай Лесков, чье короткое астматическое дыхание, как бы слышишь, глядя на этот необыкновенно живой портрет. Нет слов. Русская живопись издавна богата была прекрасными портретистами. Но портреты Серова отличаются от портретов Левицкого, Кипренского, Перова или Крамского настолько же, насколько его время было отлично от прошлых времен. Все, что подтачивало и разъедало изнутри верхушку русского общества в канун грозных событий 1905 года, так или иначе обнаруживается в серовских портретах. Дух времени светится в печально настороженном взгляде Леонида Андреева. Духом блестящего и гиблого времени веет от изысканных поз и нарядов русских красавиц-аристократок. Женщины Серова утонченно изящны, но в их глазах, даже когда они улыбаются, звучат десятки немых вопросов. Он был слишком правдив, чтобы не чувствовать отвращения ко всякой фальши и ходульности, говорил о Серове грабарь. Сам Серов говорил о себе: «Я злой». Но его злость вовсе не была злостью в житейском смысле этого слова. То была беспощадность правды. И недаром о Серове говорили, что у него опасно писаться. Это действительно было опасно для тех, кто хотел бы скрыть свое истинное лицо за шелками и кружевами, за блеском золотого шитья, за величественностью позы или мнимо значительном выражении. Серовскими портретами, их смелой и сочной живописью можно любоваться бесконечно. Но общее впечатление, производимое его творчеством, делается куда полнее, когда сопоставишь его портреты с пейзажами. Тот разительный контраст, та пропасть, что разделяла верх и низ русской жизни, не выразилось ли все это в простых портретах родной природы? Рядом с многоликой панорамой высшего света возникали картины милое сердце художника деревенской России с ее серыми деньками, потемнелыми избами, с мохнатыми лошаденками, с бабами на снегу, полощущими белье в студеной воде, с новобранцами, уходящими служить царю и отечеству под горький плач матерей и невест. Так Серов улавливал и запечатлевал во всем черты своего времени. Запечатлевал по-новому, по-своему, внося в русскую живопись вместе с богатством правды то особенное серовское богатство красок, которое можно оценить только перед лицом его картин.